какая?» — спросил Петр. Где-то рядом послышалось несмелое дыхание слоненка, но Тейлор предупредительным жестом оттеснил доброе животное к стойке. «Помните, как вернулся в Россию мистер Георгий Чечерин?» — спросил Тейлор. «Вы имеете в виду обмен?» «Конечно, на господина посла Бьюкенена», — подтвердил Тейлор. Петр поднял глаза. Взгляды слона и слонец, казалось, были обращены на него. «Вы считаете обмен обязательным условием и сегодня?» — спросил Петр. «Да». «Значит, Литвинов возвращается в Россию из Англии, а кто-то второй должен вернуться из России в Англию?» «Первый». «Кто же?» «Брюс Локкарт». Слон обвил бревно хоботом, нелегко приподнял, вот-вот рухнет, его глаза полны крови. «Брюс Локкарт?» «Да». При том умении понимать русскую речь, каким мистер Тейлор обладает, эти лаконичные «конечно» и «да» ему очень удобно. «Значит, единственное, чего хочет Тейлор, обменять Литвинова на Локкарта. А Петр думал, что Тейлора привела сюда добрая память об учителе, желание протянуть ему руку. Наверное, нет более неразборчивого в средствах существа, чем молодой клерк, подающий надежды. Ему кажется, если за 5 лет он не выбьется в люди, наша древняя планета рассыплется в прах и погребет под обломками многомудрое свое дитя. «Но мог бы я рассчитывать на ваше содействие, мистер Тейлор, если бы возник вопрос о моей встрече с Литвиновым?» Англичанин поднял кружку. «Да, конечно. Хотя есть одно примечание». «Какое примечание, мистер Тейлор?» Тейлор нарочито долго пьет вино. Вопрос все еще висит в воздухе, как то бревно, поднятое хоботом. Глаза слона напряженно красны, словно огни Бакенов в предвечерний час на Темзе. Час действительно предвечерний. Луг за окном потускнел. «Если вас устраивает встреча с Литвиновым через 3 дня, я вам ее обещаю. Иногда правда может быть обнажена, если ее вскрыть прямым ударом. Не хотите ли сказать, что за эти 3 дня должна произойти ваша встреча с Литвиновым?» — спрашивает Петр. Новая пауза. Сейчас они стоят над столом, готовые поблагодарить слона и его 2 слонят, откланяться и выйти. Это пальто с плюшевым отворотами, котелок, зонт дополняют представление о Тейлоре. Молодой человек пришел сюда из 19 века. А может быть, он призвал всесильный тот век, чтобы защититься от века нынешнего? «Я увижу господина Литвинова завтра», — произнес Тейлор медленно, «и смогу передать от вас привет», — добавил он без улыбки. Петр вернулся в город. Не хотелось идти в гостиницу, и он пошагал вдоль Темзы. Река казалась черно-багровой, черной от надвигающегося вечера, багровой от неушедшего солнца. Ощущение тревоги, которое возникло еще за городом, здесь у реки стало острее. Петр помнит самую интонацию голоса Ильича, когда в последний раз в Москве, перекладывая больную руку с подушки на маленький столик у кровати, Ленин сказал: «Надо помочь папаше». Сейчас Петр припоминает, что видел однажды письмо Ильича Литвинову. Там так и было написано: «Папаше от Ленина». Петр сейчас помнит это ощущение, когда он прочел письмо Ильича. Ничто так не передает характер человека, строй его души.